Эпилог. Сталкер. Каждый второй сталкер выполняет свои угрозы. Это не я придумала, это статистика. Каждый, мать его, второй. Половина этих ублюдков, которые обещают избить, изуродовать, изнасиловать и убить, действительно это делают. И чаще всего жертвы просят о помощи до того, как произойдет само преступление, но почти никогда ее не получают. Потому что сталкер хуже любого вируса, хуже паразита. Он тесно связывает свою жизнь с чужой жизнью, даже если жертва никогда его к этому не поощряла. Он придумывает сложную мотивацию, благодаря которой в своих глазах он герой и во всем прав. Но хуже всего то, что до определенного момента закон перед ним беспомощен. Нельзя наказать за преступление, которое не произошло. Можно разве что запретить нечто по суду, да и то не всегда. Однако нарушить этот запрет до смешного просто. Вот и получается полный сюр. Все знают, что преступление должно произойти, все хотят его предотвратить, но никто не может. Примерно такой стала история Дарины и Юлия Бургуна. Многие думают, что жертва и сталкер обязательно должны познакомиться по доброй воле до того, как начнется преследование. Это неправда. Они встретились случайно. Дарина сидела в такси и говорила по телефону. Счастливая, яркая, как обычно. Юлий был за рулем машины, остановившейся в соседнем ряду на красный сигнал светофора. Бургун увидел ее и понял, что она должна достаться ему. Да, так просто. Большинство сталкеров — это бывшие или несостоявшиеся возлюбленные, иногда завистники. Но бывают и чистые хищники, которым отношения вообще не нужны, даже как имитация. Их с самого начала привлекает лишь охота. Чтобы получше разобраться в этом, нужно сделать шаг назад и понять, что представляет собой Юлий Бургун. Насколько я поняла, он просто таким родился. Не было в его жизни никаких травмирующих событий. Обычная семья, средний достаток, двое детей, квартира и дача, раз в год на море, можно сказать, по ГОСТу. И при всем этом маленький Юлик всегда был собственником. Ему не хотелось просто дружить. Ему даже не хотелось возглавлять группу ребят, эдакий Тимур и его команда. Нет, не про него. Ему нужно было, чтобы люди делали именно то, что он сказал. Приходили по первому требованию. Говорили только то, что он разрешит и когда разрешит. Если же его требования не выполняли, а так бывало чаще всего, кто вообще захочет подчиняться какому-то сопляку? Бургун впадал в буйную истерику, дрался, кусался. Даже пытался убить. Короче, хороший мальчик был. Активный. Родителям бы показать его психологу или даже экзорцисту, но они просто посоветовались с учителями и решили, что Юлик это перерастет. У мальчика лидерские черты наложились на дефицит внимания. Бургун выгодно для себя попал в эпоху, когда детей рекомендовалось не ругать, а позволять им все, что хочется, иначе есть шанс ненароком придушить их творческое «я». Но если родители приняли Юлика таким, какой он есть, то сестра Вика испытывала оправданную настороженность. Она пыталась объяснить взрослым, что братик, мягко говоря, неадекватен. Однако ее никто не слушал. Тогда Вика решила, что просто будет держаться от этого буйно помешанного подальше. И некоторое время нехитрая стратегия работала. Переломный момент случился, когда у Юлика началось половое созревание. Ему теперь хотелось не просто управлять всеми людьми без исключения. Ему хотелось полностью контролировать любую понравившуюся ему девочку. Если бы он использовал прежнюю стратегию бесхитростного нападения, на свободе он бы не задержался. К сожалению, к этому моменту Бургун поумнел. Он научился атаковать лишь когда никто не видит, не сможет ни опознать его, ни остановить. И все же этого было мало. Он мог получить от девушек только удовлетворение определенных потребностей. Ему еще предстояло выяснить, как управлять ими. Вика же в это время тоже пыталась строить личную жизнь, но куда более мирным путем. И ей как раз не повезло. Как будто карма отыгралась на сестре за преступление брата. Возлюбленный, который представлялся идеальным, на поверку оказался алкашом и садистом. Вика попыталась порвать любые отношения с ним, но он это не оценил, подкараулил ее в подворотне у дома с понятной целью. Только вот цели этой он не достиг, потому что его вовремя заметил Юлий. Опытного сталкера такой примитивной слежкой не проведешь. Он вмешался, завязалась потасовка, и оказалось, что голова у бывшего возлюбленного Вики все-таки менее крепкая, чем кирпич. Брат и сестра вместе совершили первое убийство и оказались им связаны. Эту историю полиции рассказала Виктория. Юлий вообще отказывался общаться с тех пор, как его с ветки сняли. Зато его сестра заливалась соловьем и, подозреваю, знатно искажала факты. Так она утверждала, что ввязалась во всю эту историю, потому что брат шантажировал ее разоблачением в том первом убийстве. Только это же фигня, разве нет? Она не убивала того парня, она была жертвой. И она это прекрасно знала. Думаю, ей тоже нравилось играть чужими жизнями, но не признаваться же в таком полиции. В любом случае, Виктория стала психологом во многом для того, чтобы помочь брату контролировать его манию. Нет, она действительно работала, действительно строила карьеру, тут вопросов нет, однако это все не мешало ей придумывать для Юлия планы, позволявшие сводить его жертв с ума. При этом он тоже не был каким-то там агрессивным дебилом, который полностью полагается на умненькую сестричку. У Юлия не было души, а не мозгов. Он стал программистом, начал отлично зарабатывать, он мог позволить себе не все, но очень многое. А еще он работал по свободному графику, и мало кто сумел бы отследить его передвижение по городу. Словом, он сделал работу не частью своей жизни, а одним из инструментов, обслуживающих его истинную страсть. Дарина не стала его первой жертвой. К моменту, когда он увидел ее, схема действия была отработана. Юлий никогда не размышлял о том, почему выбирает ту или иную женщину. Не интересовался тем, кто она такая, его не смущали даже дети. Если он хотел жертву, он получал жертву. Он последовал за такси, в котором ехала Дарина, выяснил, как ее зовут, кем она работает, как ее найти. Он начал преследование в соцсетях, зная, что жертва сразу же начнет жаловаться окружающим. Но те сочтут это мелочью, не станут помогать, а она заработает репутацию ноющего ничтожества. Почувствовав, что Дарина поддается, он подключил к делу сестру. «Виктория сказала мне правду». Они с Дариной действительно официально познакомились и стали общаться через год после начала преследования. Она умолчала лишь о том, что знакомство не было случайным. Дальше подтвердились многие мои догадки. Виктория выведывала все тайны клиентки, все ее страхи и уязвимости, а потом сообщала о них брату. Юлий же делал преследование все более наглым. Впрочем, у всех сталкеров угрозы идут по нарастающей. С подачи сестры он еще и стирал для Дарины грань между мистикой и реальностью. Так он соорудил из головы манекена то самое уродство, которое я видела на рисунках, и с помощью дрона поднял к окну ее квартиры. Он делал такое не раз, пугая Дарину до истерики. Правда, однажды он не справился с управлением, и сильный ветер поднес дрон слишком близко к окну. Тогда и остались те самые зарубины, которые я обнаружила позже. Но это не так важно, дело было сделано. Сталкер прочно вклинился в жизнь Дарины. Виктория тоже не отсиживалась в стороне. Именно она убедила Дарину удалить все аккаунты в соцсетях. А ведь именно там многие из нас общаются с друзьями. Дарина осталась со своей бедой один на один, вдали от тех, кто мог и хотел помочь. Но Виктория убеждала ее, что так и надо. Это обязательно исправит ситуацию. Тогда же началась эта история с таблетками. Виктория диктовала Дарине, что нужно купить, чтобы знать точные названия. По этим названиям Юлий изготавливал подделки и подменял упаковки, когда подвозил Дарину домой и по ее просьбе проверял, безопасно ли в квартире. Он делал это куда чаще, чем рассказал мне. Использование психотропов тоже шло по нарастающей, тут как с угрозами. Сначала они просто разваливали Дарине нервную систему, потом дело дошло до галлюцинаций и потери сил на сопротивление. Изнасилования начались примерно через 3 года после начала преследования. Юлий с этим не спешил. Сама игра приносила ему определенное удовольствие, предвкушение лишь увеличивало грядущее наслаждение. Об этом он знал по опыту. Когда же он решил, что ждал достаточно, он пришел за ней. Он выбрал момент, когда подействовало снотворное. Насчет камер в доме Дарины я тоже была права. Первый раз он изнасиловал ее во сне, уничтожив все следы. Это тоже было частью психологической ломки. Он прекрасно знал, что Дарина, проснувшись, почувствует неладное, но никак не сможет это объяснить. Да и доказательств для обращения в полицию у нее не будет. Он увеличил сомнения в ее душе, заставил снова и снова спрашивать себя, что реально, а что нет. Единственной проблемой для него стал момент, когда Дарина начала встречаться с Вадимом. Он видел, что она не жалуется новому возлюбленному. Что-то говорит, конечно, но о многом молчит. Однако само присутствие в доме полицейского серьезно усложнило задачу сталкеру. Усложнило, но не сделало невозможной. Вадим ведь не поселился в доме Дарины. Она все равно частенько оставалась одна. И Бургун этим активно пользовался. Особенно при том, что Дарина продолжала общаться с его сестрой. Вот о чем Виктория мне соврала. Теперь уже при изнасилованиях он намеренно оставлял следы, так что у Вадима появились основания для ревности. Дарина же никак не могла доказать ему, что она ни в чем не виновата. Любые попытки объяснить ситуацию прозвучали бы как полный бред. Именно тогда она решилась имитировать избиение, чтобы началось полноценное расследование. Увы, Юлий переиграл ее и тут. Он сделал все, чтобы до полиции дошла видеозапись ее нехитрого трюка. Тогда Вадим ее бросил, решив, что она действительно лгунья. Дарина была подавлена, разбита. Заботливая подруга Вика воспользовалась моментом и убедила ее отправиться на лечение в психиатрическую клинику. Она пообещала Дарине, что устроит все лучшим образом, договорится со своими знакомыми, обеспечит идеальные условия. Со знакомыми она действительно поговорила. Только вот им она сказала, что Дарина просто избалованная девица, которая сама создает себе проблемы, а сумасшествие имитирует, чтобы обмануть богатого жениха. В итоге обращались с Дариной соответствующе, и клинику она покинула скорее забитой, чем исцеленной. Но когда она вернулась в загородный дом, настал момент истинного торжества Юлия. Жертва все больше и больше полагалась на таблетки, теряла связь с реальностью, а значит, почти всегда была доступна. Да еще и заброшенный особняк удачно подвернулся. Бургуну ведь не хотелось больше развлекаться со спящей или даже ослабленной жертвой. Ему хотелось слышать ее крики, видеть сопротивление. А для этого даже полупустой поселок не подходил. Зато никому не нужная усадьба вполне. И какая разница, что это скорее рухлядь, чем здание? Для нехитрых целей Бургуна этой дыры было достаточно. Дарина могла сломаться, даже должна была. У нее для этого имелись все основания, все оправдания. А она каким-то образом сохранила рассудок и даже не лишилась жажды сопротивления. Она забивалась в шкаф и рисовала там все, что запомнила, сквозь химический дурман. Отчаянно, ломая ногти, выцарапывала на дверцах даты, в которые ее память проваливалась в темноту. Установить камеру в шкафу Бургун не сумел, он не представлял, чем именно она там занималась. Но позже он провел проверку, увидел даты и решил, что это не так уж страшно, всего лишь штришок к портрету сумасшедшей. Про рисунки он так и не узнал. Дарина хваталась за любые воспоминания. Ей нужно было найти хоть какие-то осколки информации, которые она могла использовать как доказательство. Она готова была бороться. Первое реальное подтверждение того, что она не сумасшедшая, она получила, когда случайно увидела в интернете фотографии дома, в котором ее пытали и насиловали. Она теперь точно знала, что это место реально. Само по себе оно не было доказательством, однако Дарина не сомневалась. Она обнаружит доказательства внутри. Впрочем, пойти туда одна она не решилась бы. Ее трясло при мысли о том, чтобы вернуться в это место добровольно. Тогда она и начала обзванивать меня и других подруг. Она умоляла нас приехать. Она хотела рассказать все лично. Но никто так и не откликнулся, потому что никто и представить не мог, насколько это на самом деле важно. Тогда Дарина и допустила последнюю ошибку в своей жизни. Невольную, разумеется, но все же. Она рассказала обо всем Виктории. Та утешила ее, попросила не волноваться, но когда сеанс закончился, устроила брату головомойку. Виктория больше не была сестрой, которую он избивал, когда она начинала его раздражать. Она и сама стала неплохим манипулятором. Она убедила его, что от Дарины нужно избавиться. Хотя Юлий особо и не спорил. Он начал уставать от своей живой игрушки. Изможденная, нервная Дарина нравилась ему куда меньше, чем та хохочущая красотка, которую он когда-то увидел в такси. Я до последнего не знала, довели Дарину до самоубийства или убили. Теперь я получила ответ. Она не сдалась. Она пыталась бороться за свою жизнь и свободу. Юлию пришлось убить ее. Он просто использовал средство, которое ослабило Дарину, избавила преступника от любого сопротивления. Благодаря сестре Юлий знал, что при вскрытии это вещество можно обнаружить лишь через специальный анализ. А кто будет проводить такой анализ? С чего бы, если самоубийство очевидно? Дело закрыто. Так что да, мое вмешательство на многое повлияло. И я могла бы сосредоточиться только на этом, а у меня не получалось. Я думала о том, как много вокруг было желающих помочь Дарине, и как мало, раз этого оказалось недостаточно. Даже те, кто дорожил ею, не всегда воспринимали ее всерьез. Многие, как ее родня, и слушать не хотели. Но ведь Вадим ее действительно любил. Да и сейчас любит, это видно. Не знаю, как он вообще будет жить дальше. Наверное, по инерции, ради детей и с огромной дырой в груди. Потому что он хотел бы помочь Дарине и мог бы помочь, если бы действительно поверил. Хотелось откреститься от всего мыслью о том, что случай Дарины уникален. Сколько в мире таких психов, как Юлий Бургун, да еще и с такими возможностями, да еще и с поддержкой сестры-манипулятора. Один на миллион. Вот только, если бы он был куда менее изобретательным психом, который просто однажды подкараулил Дарину возле подъезда и перерезал ей горло, разве это было бы лучше? Понятно, что 6 лет страданий, через которые она прошла, ни с чем не сравнятся. Причем страдания не в каком-нибудь темном подвале маньяка, а у всех на виду. И от этого лишь страшнее. Но все же сама беспомощность перед сталкером, от которого нельзя защититься, пугает именно тем, что может случиться с кем угодно. Сначала я отбивалась от подобных мыслей, потом расковыривала рану чувством вины. Однако в какой-то момент я поняла, что так больше нельзя. Я уже знала, что Виктория и Юлия отправятся за решетку, если не на всю жизнь, то надолго. Отменить само существование сталкеров я не могу. Мне остается лишь делать все, что в моих силах для себя и для других. Когда я поняла это, я заехала сначала в строительный магазин, потом отправилась в поселок. Сергей присоединился ко мне чуть позже, зато активно. Мы с ним по-прежнему не встречаемся. Я не могу, он не настаивает. Мы оба знаем, чего он ждет, но не знаем, когда дождется. Хотя сегодня впервые появилось ощущение, что ждет он не зря. И все же прямо сейчас мне важно прожить все самой и отпустить, а не укрыться в его тени. Просто чтобы признать нечто почти банальное и нужное. Даже если я не найду помощь, у меня есть шанс справиться, потому что у меня есть я. И вот теперь я в компании Сергея обеспечиваю маленькому домику новую жизнь. Меняю обои, выбрасываю мусор, покрываю старую мебель свежей краской, развешиваю на стенах фотографии и рисунки, те из них, где нет крови и унижения, зато есть желание бороться. Есть последняя воля женщины, не сломленной до самого конца. Я знаю, что здесь всегда будет жить горе случившегося, но будет жить и память о девочке, очень похожей на солнце. Ну а я буду помнить все сразу и просто двигаться дальше.